«Вот давно бы так», — довольно сказал дедушка. «Время подумать, как лучше это устроить, у вас еще есть». «Ну что ж, к школе все готовы?» «Почти», — сказал я, решив, что момент подходящий, а тянуть больше смысла нет, поскольку все взрослые нужны мне в сборе. «Мы забыли еще об одном важном деле. Если ты о крестраже, то просто так с ним не справиться», — покачал он головой. «Но это дело времени, уверен». «Нет, я не о нем». «А о чем тогда?» «Что мы забыли, Райджел, выражайся яснее. Мы должны вернуть моего отца», — сказал я, и за столом воцарилась мертвая тишина. «Ты головой не ударялся?» — спросила бабушка, нахмурившись. «Вроде бы ты вчера с лошади упал». «Нет, я говорю серьезно», — ответил я. «Я перечитал все, что нашел об Энфире, и везде сказано, что они повинуются приказу создавшего их волшебника. Это не зомби из магдловских страшилок. Они не пожирают мозги жертв и не превращают людей в себе подобных, заражая через укус». Кричер сказал, что Инфери утащили папу под воду, и только. «Значит, вполне возможно. Я понял, к чему ты клонишь», — остановил меня дедушка. «Но впредь формулируй точнее». «Да с я согласен, хотелось бы вернуть тело Регулуса и похоронить его, как подобает. Но как ты себе это представляешь?» «Просто», — ответил я, — «Кричер ведь может аппарировать в ту пещеру». «Верно, и может перенести туда нас, как раз по двое. А дальше ты предлагаешь воспользоваться акцией?» Приподняла брови бабушка. «Ну да, если потревожить озеро, оттуда двинутся инфери, не забывай. Они боятся огня и света», — парировал я. «И неужели трое взрослых волшебников не смогут сдержать их ненадолго?» Дедушка крякнул и погладил усы. «К чему такие сложности? Почему просто не приказать Кричеру вернуть тело Регулуса домой?» — спросил вдруг Снейп. «Я уже спрашивал, сэр, он не может. На том озере чары, которые ему не по силам. Только нужен будет еще один домовик», — добавил я. «Зачем? А как забрать папино тело, если его в самом деле удастся найти, превратив во что-нибудь компактное?» — буркнула бабушка. «У тебя что, троллы по трансфигурации?» — не сообразил, — вздохнул я. «План безумен и прост», — сказал вдруг дедушка, — «как все гениальное. По идее, я и в одиночку справлюсь, но поддержка все-таки не помешает. Северус, поможете?» «Да, разумеется», — мгновенно ответил тот. «Заодно взгляну на это зелье. Может, удастся взять образец, чтоб понять, та это модификация, которую готовил я, или же лорд что-то изменил в рецепте». «Кто о чем, о Северус о зельях?» — покачала головой бабушка. «Так или иначе, вдвоем я вас не отпущу. И меня не забудьте», — вставил я. «Нет уж, это слишком», — начала она, но я перебил. «Бабушка, я должен там побывать и увидеть все своими глазами. Как ты не понимаешь?» Она помолчала, гневно раздувая ноздри, потом вдруг кивнула. «Хорошо, но ты вылетишь оттуда по первому же моему слову». «Райджел верно сказал, у нас есть еще домовики», — напомнил дедушка. «Нужно захватить для подстраховки. Что до огня, есть у меня одна мысль по этому поводу». «Ну нет», — воскликнула бабушка. «В прошлый раз, когда ты задействовал эту пакость, то спалил усы, забыл, дорогая, но сейчас-то я не собираюсь на спор поджигать трубку этим адским огоньком», — преспокойно ответил он. «И, если ты забыла, крестраж можно разрушить как раз с его помощью, но не в доме же его разводить. По-моему, защищенная сильными чарами пещера — прекрасное место для подобного эксперимента. Заодно и от инфери избавимся, а то мало ли, кого еще может туда занести, менее подготовленного. Вдобавок, если акция не подействует, что ж, да, огненное погребение ничем не хуже обычного», — кивнула она, помолчав. «Все-таки Блэки сумасшедшие», — читалось во взгляде Снейпа. «И это безумие заразно. И когда вы намерены осуществить этот план?» — спросил он. «Вы намеревались отбыть послезавтра, так что не вижу смысла тянуть. Но для начала, Кричер», — позвал дедушка, — «кто из наших младших домовиков наиболее сообразителен?» «Кричер думает, что это Эбби, сэр, та, что присматривает за фермой в Йоркшире», — ответил тот, подумав и забавно зашевелил носом. «Похоже, Эбби ему нравилась». «Прекрасно. Возьми Эбби и покажи ей ту самую пещеру, в которой погиб Регулус», — велел дедушка, хмуря брови. «Убедись, что она запомнила путь. Заодно проверь, не появилось ли там новых сюрпризов. Потом возвращайся за новыми указаниями». Кричер исчез, а дедушка посмотрел на нас. «Ну и что вы расселись? План есть, палочки у всех под рукой, только переоденьтесь так, чтобы ничего не развивалось, не торчало и не свисало. Инфери, это не шутки». «Ну нет», — сказала бабушка, расправив длинный подол. «Да», — твердо ответил он, и она покорилась. «Признаюсь, я никогда прежде не видел бабушку в брюках. Вернее, это были даже не брюки, а что-то вроде шаровар, которые носили отчаянные женщины в начале века. Блумеры, если не ошибаюсь. Я все еще не теряю надежды уговорить Вальбургу примерить джинсы», — шепотом сказал мне дедушка, ухмыляясь в усы. Я представил бабушку в клешах, на каблуках, в яркой блузке и большущих темных очках, с распущенными мелко завитыми и высоко начесанными волосами. Так выглядели многие девушки на плакатах в дядиной комнате, и тоже начал улыбаться. А ведь дело нам предстояло невеселое и, скорее всего, опасное. Кажется, у такой реакции есть специальное название, я читал в Макгловской книге, но благополучно позабыл термин, а вспоминать было некогда. Вернулся к Ричардс Эбби. В пещере ничего не изменилось, хозяин, проскрипел он и поежился. Кричер думает, там никто не бывал все эти годы, и зелье по-прежнему в каменной чаше, а инфери, они плавают под водой, хозяин. Кричер и Эбби не прикасались к воде, и инфери ничего им не сделали. Прекрасно, Эбби, ты запомнила это место, сможешь перенести туда меня и этого человека, кивнул дедушка на профессора. Эбби сможет, хозяин, пискнула та, в таком случае, сделаешь это по моей команде, а ты, Кричер, отправишься следом через 5 минут. Дедушка взглянул на свой хронометр, с хозяйкой и Рейджелом. «Ясно, Кричер понял, хозяин», — отозвался тот. «Северус, вы левой рукой хорошо владеете?» — спросил дедушка. «В смысле, палочку в ней держать можете, по цели не промажете?» «Теоретически, да, практически, давно не упражнялся», — честно ответил профессор. «Позорище, а туда же, защиту преподавать рвется, хватайтесь за правую лапу Эбби, я еще навыков не растерял», так что, он залихватски перебросил палочку в левую руку. «Эбби, отправляемся». Когда они исчезли, бабушка негромко спросила: «Может быть, ты останешься?» «Не уверена, что тебе нужно видеть утопленника». «Нужно», упрямо ответил я. «Даже если это ужасное зрелище, я достаточно взрослый, и ты же знаешь, я не вижу снов». Она молча кивнула, а когда положенные 5 минут истекли, мы протянули руки к Ричеру. Миг, и мир померк, а когда перед глазами прояснилось, я оказался на островке посреди огромного черного озера. Берегов его не было видно, а своды пещеры смыкались так высоко, что их невозможно было различить. «Пока все спокойно», — сказал дедушка. «Остров был не больше моей комнаты, просто плоский камень с чашей на постаменте, она, наполненная изумрудной жидкостью, источала мертвенное сияние». «Это оно?» — спросил я почему-то шепотом. «Оно самое», — ответил профессор. «Не прикасайтесь к воде», — напомнил дедушка. «Смотреть можете, но осторожно. Северусу нужно время, потому что заколдована эта штука на совесть». Я приблизился к берегу и взглянул вниз. Свет моей палочки отражался в черной воде, а потом я увидел ее, мраморно-белую, плавающую под самой поверхностью воды человеческую руку, а потом и целого мертвого человека. Он лежал в воде кверху лицом, под самой поверхностью. Открытые глаза были мутными, словно затянутыми пленкой, волосы и одежда едва заметно колыхались, наверное, затронутые подводным течением. А вот и еще один женщина, и ребенок. «Где-то там, среди них, был и мой отец. Тебе здесь не место», — произнес я мысленно. «Ты не был во власти чужой воли», — не стал инфери. «Мы заберем тебя домой». Профессор Снейп у меня за спиной грязно выругался и забыл извиниться перед бабушкой, а это о многом говорило. «Мощнейшая защита», — сказал он вполголоса, будто боялся, что мертвецы его услышат. «В зелье не проникает рука, его нельзя удалить заклинанием, раздвинуть, вычерпать, вылить, превратить во что-то другое, как-то по-другому изменить его природу. Его можно только выпить». «Зачем?» — резонно спросил дедушка, походя трансфигурировав какой-то камешек в кружку. «Нам же не нужно доставать что-то со дна чаши, вы всего лишь хотели взять образец. Вот и возьмите, а пить эту дрянь совершенно ни к чему. Только не говорите, что хотели повторить подвиг Регулуса», — мрачно сказала бабушка. «Там же фальшивый медальон». Я подумал, что Регулус мог оставить послание Волдеморту. Неожиданно легко выговорил это имя профессор. «Может, там есть подсказка или...» «Или ее нет», — оборвал дедушка. «Зачерпните зелье, и будет с вас. Мы явились сюда не за этим. Дорогая, я попробую, а ты следи». «Да», — кивнула она. «Кричер, возьми Рейджела за руку, и как только я прикажу, верни его домой, это приказ». «Слушаюсь, госпожа», — ответил он и вцепился в мое запястье. Прозвучало заклинание, и что-то очень большое и бледное взвелось над темной водой в десятки шагов от нас. Но прежде, чем удалось разглядеть это нечто, оно вновь исчезло с оглушительным всплеском. По зеркальной поверхности побежала глубокая рябь и поразительно быстро исчезла. «Похоже, это будет не так-то просто», — сказал дедушка. «Стражи озера не желают отдавать добычу. Может, если попробовать всем вместе, тогда выйдет», — не выдержал я. «Почему бы и нет? Давайте, на счет три. Только действительно три, а не один, как у нас заведено», — уточнил он. «Итак, один-два. Акция тела Регулуса Арктуруса Блэка». Хор вышел нестройным, но на этот раз бледная фигура оторвалась от воды. «Эбби, перехвати», — велела бабушка. «Слушаюсь, госпожа». Миг, и тело опустилось на камень у наших ног. Я даже не успел разобрать черты лица, оно вполне сохранилось, как бабушка мановением палочки обратила мертвеца в статуэтку и подняла ее. «Кажется, нам пора», — заметил дедушка, глядя на озеро. Оно уже не было зеркально гладким, оно бурлило, и повсюду над темной водой поднимались белые головы и руки. Мужчины, женщины, дети с запавшими слепыми глазами, армия мертвых поднялась из черных глубин и приближалась к скале. «Вальбурга, Райджел, живо прочь отсюда», — скомандовал он, поднимая палочку. «Но, в воспоминаниях посмотришь, Северус, прикройте мне спину. Последнее, что я успел увидеть, это неестественно огромные языки пламени. Они словно были живыми, разумными. Огонь менялся. Он превратился в целую стаю огненных чудовищ, пламенеющие змеи, химеры и драконы взлетали, и падали, и снова взлетали, а толпы инфери падали в их клыкастые пасти и рассыпались пеплом. «Райджел, ты в порядке?» — услышал я голос бабушки, встряхнул головой и очнулся. «Да, в полном», — ответил я, и тут Эбби притащила дедушку и профессора. «Извини, дорогая», — светски произнес дедушка. На сей раз он напалил бакенбарды, а профессор прожег навехонькие брюки, однако кружку с зельем не выпустил, так и прижимал к груди. «Я должен был удостовериться, что крестраж угодит в самое пекло. Когда в пещере все догорит, мы проверим, уничтожен ли он. А, Кричер, приготовь все, что подобает», — ровным тоном сказала бабушка, — «и приведи в порядок тело хозяина». «Я сейчас...» «Погоди», — перебил я. «Не надо». «То есть надо, но сперва дай увидеть, каким он был, Райджел». «Бабушка, я помню те похороны, на которые вы меня взяли. Там в гробу лежала какая-то кукла, а не человек. Я понимаю, так положено, чтобы все смогли проститься и не напугаться, но мы-то никого звать не станем, верно ведь?» «Да, Сириусу пока лучше не говорить, попозже. Плюс-минус месяц уже ничего не решит, проститься позже», — задумчиво сказал дедушка, а профессор едва не выронил кружку. «Тьфу ты! Ну конечно, я поверил, что он проговорился случайно». «Идем», — сказала бабушка, и мы снова отправились в путь. Семейный склеп находился, конечно же, не в Лондоне, совсем в других краях. Здесь было очень тихо, но тишина эта казалась не зловещей или холодной, а спокойной и мирной, уютной, домашней. Ведь это и был дом, последнее пристанище. Пока Кричер, сдавленно рыдая, обустраивал все, как подобает, мы молчали. А когда все было приготовлено, и Эбби принесла цветов, как я ей велел, самых простых, папа не любил розы и лилии, это даже мама помнила, бабушка сняла заклятие с каменной статуэтки. Если честно, я на мгновение подумал, что переоценил себя, что не смогу взглянуть, но сумел все-таки. В зачарованном ледяном озере тленные разложения не коснулись тела моего отца. Одежда была порвана, на руках виднелись царапины. Это инфери тащили его вглубь, на острые камни, но и только. А лицо было спокойным-спокойным, умиротворенным даже, и на губах застыла едва заметная торжествующая улыбка. «Мой мальчик», — едва слышно прошептала бабушка, коснувшись губами опущенных век, — «спи спокойно». Дедушка ничего не сказал, только наклонился низко-низко, будто говорил что-то на ухо усопшему, потом выпрямился и отвернулся. Я тоже не стал ничего говорить вслух, подошел и долго смотрел в юное лицо своего отца, а потом убрал с его лба прилипшие мокрые пряди и постоял так, будто надеялся, что тепло моей руки может прогнать мертвенный холод. «Это я», — сказал я мысленно, — «Райджел Регулус Блэк, твой сын. Все вышло, как ты хотел. Даже мама, не поверишь, снова вышла замуж. И за кого? За дядю Сириуса. А крестраж дедушка уничтожил. Ты спи спокойно. Ты теперь дома». Профессор Снейп тоже не сказал ни слова, только взял папу за левую руку, ту, на которой была темная метка, подержал так и выпустил. Когда были произнесены положенные слова и каменная плита накрыла саркофаг, бабушка приникла к плечу дедушки, а он обнял ее и тоже, кажется, дал волю чувствам. Я не хотел подходить к ним, для меня в их горе сейчас не было места, я это прекрасно чувствовал. Тяжелая рука легла мне на плечо, и я поднял голову. «Райджел», — еле слышно сказал профессор Снейп, — «то, что вы мне тогда сказали о Регулусе». «Да, если позволите, я тоже попытаюсь быть вместо него». «Нет, сэр», — ответил я, — «я тогда сморозил глупость. Не надо пытаться быть вместо кого-то, нужно просто быть собой». Он коротко кивнул, сжав губы, а бабушка вдруг протянула руку и позвала: «Идите к нам, мальчики». И это было как-то правильно, что ли? Часть 26. В поезде я первым делом разыскал своих. Малфой, едва успев поздороваться, спросил: «Слыхали новость? Судя по тому, как тебя распирает, это что-то свеженькое», — ответил я. «Выкладывай». «О!» Он помолчал, потом сказал: «В поезде нет ни Поттера, ни его дружка Уизли, ни Гринджер». «Гринджер перевели в другую школу», — пояснил Забини. «Она всем своим написала, Парвати тоже, ну а мне подмосказала». «И куда?» «В Шермбаттон». «Нет, в Илвермурни. Далеко и довольно дорого, но нравы более демократичные», — сказал он. «Вдобавок, в Шермбаттоне Гринджер бы свихнулась. Там ведь уроки этикета, танцев и прочих абсолютно ненужных в обычной жизни вещей, которые лишь отнимают время. Вот так она написала. Будем надеяться, в Штатах ей понравится», — вздохнул я. «А те двое куда запропали? Понятия не имею», — развел руками Малфой. «Может, их тоже перевели?» — предположил Нот. «Уизли, перевели, не смеши мою метлу», — воскликнул Забини. «На какие, прости, средства? Ему новую палочку купить не могут, не то что. В Дурмштранг они не сунутся, сам понимаешь, хоть и чистокровные, а Шермбаттон — удовольствие не из дешевых, да и директриса, ни подружка миссис Уизли, по знакомству не устроит. Там есть квоты на обучение для малоимущих студентов. Прошу заметить, для одаренных студентов». Воздел он палец, и что-то мне подсказывает. А Илвермор не сдается мне, у Уизли даже на дорогу бы средств не хватило. Тем более, близнецы и Перси здесь, и их младшенькая тоже, вставил Малфой, но они сами не знают, куда подевался братец с Поттером заодно. Я слышал, как они ругались, а Поттера из Хогвартса не выпустит, подумал я. Надо же, опять что-то затевается, не иначе. Вслух же я сказал: «Приедем в школу, узнаем, в чем дело». «Верно», тут Малфой просиял. «А еще поскорее увидеть бы глаза гриффиндорцев, когда хотя нет, это сюрприз». Я только вздохнул, потому что прекрасно знал, что именно это за сюрприз, но вот остальные заинтересовались. «Дай угадаю», — тоном завзятого прорицателя произнес Забини. «В прошлом году ты есть и спать не мог, потому что Поттера взяли ловцом в обход всех и всяческих правил и купили ему отличную метлу. Сейчас ты прямо светишься, следовательно, твоя метла намного круче. И в этом году ловцом нашей сборной будешь ты, потому что Хиггс школу закончил», — добавил Нот. «Кстати, ты тоже получишь это место в обход правил. Испытания и отбор игроков нет, не слышали?» «Сдается мне», — Забини приставил указательные пальцы к вискам и зашевелил густыми бровями, изображая усиленный мыслительный процесс. «Тут имело место взятка». «А чем это ты?» — обиделся Малфой. «Все просто», — был ответ. «От тебя одного, будь ты на какой угодно роскошной метле, толку мало. А вот если такие будут у всей команды, тем обиднее окажется, если Слизерин проиграет просто потому, что Малфой будет любоваться собой и не увидит Снитч вовремя», — завершил Нот. «Именно». «Ну что, мы угадали». «Угадали», — проворчал кузен, — «но никому ни слова». «Само собой», — кивнул Забини. «Да, лицами гриффиндорцев полюбоваться стоит и даже запечатлеть для истории. Кстати, я тут видел какого-то малолетку с камерой, он бегает по вагонам и снимает все подряд, можно его привлечь». «Пойдем, поищем». «Пойдем», — кивнул я и встал. В купе как раз просочилась Панси Паркинсон и принялась строить глазки Малфою, так что мы явно были лишними. Ну а Крэбба с Гейлом он давно выгнал в другое купе, чтобы место не занимали. Мы как раз прошли мимо этого купе. Два здоровяка вдумчиво играли в шахматы, обычные, не волшебные. Крэб кивнул, а Гойл молча поднял руку, мол, заметил: «Проходите, не мешайте». «Да чего же обманчива бывает внешность», — впечатленно произнес Забини, заглядывая во все двери, и вдруг выпалил: «Ага, попался». Совсем маленький мальчик пискнул от неожиданности, когда Забини схватил его за шиворот и прижал к груди фотоаппарат. «Не пугайся», — сказал Нот, — «он у нас невоспитанный». «Я воспитанный, просто эмоциональный», — оскорбился Забини и обратился к мальчику. «Извини, если напугал. Ты, я смотрю, в репортеры метишь?» «Ну», — тот потупился. «Как тебя звать?» «Криви». «Колин Криви», — ответил он. «Маглорожденный». «А, он имеет в виду, волшебники у тебя в семье были?» — разъяснил Нот. «А-а», — обрадовался мальчик и зачастил. «Нет, не было. Я и не знал, что эта магия виновата. Ну, со мной много странного происходило. А потом мне пришло письмо из Хогвартса, но папа, он молочник, до сих пор не верит. И я вот подумал, я наснимаю побольше всего и пошлю ему карточки, пускай посмотрит. Только я видел, тут фотографии двигаются, а у меня простой аппарат. Не знаете, где достать волшебный? И это, наверное, очень дорого. Зачем тратиться?» Серьезно ответил Нот. «Если твою пленку проявить в особом зелье, снимки тоже будут двигаться. Ух ты!» Глазенки у Криви разгорелись. «А где его взять? Или можно самому сделать? На первом курсе такому не учат», — вздохнул Забини. «Но ты не переживай, найдем мы тебе это зелье, дел-то. А нас ты снимешь?» «Конечно», — обрадовался мальчик. «А вы не первый раз едете?» «Мы уже на втором курсе», — кивнул я. «Ао, а правда, что в Хогвартсе учится Гарри Поттер? Я искал-искал его, но так и не нашел». «А зачем он тебе?» — не понял Нот. «Ну как же, я хотел его сфотографировать и папе карточку послать. Он учебники почитал и другие книжки, там, где сказано, что с ним случилось, как он выжил, когда Волдеморт пытался его убить, как он исчез и все такое, и о том, что у Поттера до сих пор остался шрам на лбу». «Ты не боишься произносить вслух имя темного лорда?» — серьезно спросил Нот. «А надо?» — испугался Криви. «Ой, я не знал, я подумал, так короче, а то пока скажешь тот, кого нельзя называть, полдня пройдет. Имени бояться не надо», — сказал я, — «но лучше его не упоминать, многим это не нравится». «А-а, понял. Ну так вот, когда папа с мамой узнали, что у волшебников творилось, они вообще меня отпускать не хотели, но потом согласились, когда к нам профессор МакГонагалл пришла», — продолжил Криви. «Судя по всему, трещать вот так он мог бесконечно. Ой, она такая строгая. Но маме понравилось, и она сказала, что мне надо учиться, а то я все время что-нибудь творю. Но я не нарочно, правда. Это нормально, у всех в детстве случаются неконтролируемые выбросы», — успокоил Нот. «Ага, вот профессор тоже так сказала, ну и я поехал. Так здорово, такой паровоз, я их только в кино видел. Ой, я уже забыл, о чем говорил. О Поттере», — подсказал я. «Точно-точно, я его искал-искал и не нашел. Вот, его в самом деле нет в поезде, но, думаю, ты увидишь его в школе», — сказал Нот. «Только не напрыгивай на него сразу же со своей камерой». «Почему?» «Поттер у нас парень застенчивый, это раз», — понял намек Забини. «А два, вот скажи, тебе хотелось бы, чтобы все тыкали пальцем в твой шрам и вспоминали, как ты ухитрился выжить? Только в тот же день погибли твои родители, ты остался круглым сиротой. Понравится тебе всякий раз вспоминать об этом?» «Нет, конечно же, нет», — воскликнул Криви. «Ух, хорошо, что вы сказали, а то бы я его обидел». «Не обидел, но смутил бы точно», — сказал я. «Знаешь, если тебе так уж хочется сфотографироваться с ним, подожди немного. Знаешь, что такое квиддич?» «Ага, читал. Вроде футбола, только на метлах. Вот бы посмотреть поскорее, увидишь. А Поттер — самый молодой ловец в команде за последние 100 лет, если не ошибаюсь», — серьезно произнес я. «И он точно не удивится, если ты попросишь разрешения сняться с ним именно из-за этого. Нужно только разузнать, когда начнутся тренировки, и подождать его возле раздевалки или на стадионе». «Ой, как здорово!» — мальчик подскочил от избытка чувств. «Я так и сделаю. А когда будет тренировка, мы выясним», — добавил Забини, показав мне большой палец, — «и скажем тебе». «Хорошо, я запомню», — закивал тот. «Кстати, а ты на какой факультет хочешь?» — спросил вдруг Нот. «Ну», — Криви поковырял пол каблуком, — «я думал про Гриффиндор, там же сам Дамблдор учился». «Все, чем славен Гриффиндор, там учился Дамблдор», — выдал Забини экспромтом. «Раз спокоен, как удав, поступай на Хаффлпафф. Коль без книжек тяжело, путь тебе на Рейвенкла. Про Слизерин не придумываю по понятным причинам». «Рифму придумать не может», — перевел Нот. «В самом деле, подумай, шляпа иногда колеблется, вдобавок, ее можно переубедить». «Да, мне она предлагала Гриффиндор», — сказал я. «И ты отказался?» — воскликнул мальчик. «Конечно, я же Блэк», — пожал я плечами. Криви явно меня не понял. «Ну да ничего, позже поймет. Так или иначе, Гриффиндор — очень беспокойный факультет. Мне кажется, тебе лучше будет в Хаффлпаффе. А говорят, там одни тупицы учатся. Ты только при профессоре Спраут такого не скажи», — серьезно сказал Забини. «Ха, известные целители, зельевары, тупицы. Ну а на Рейвенкла самые умные. А ты себя дурачком считаешь?» — удивился Нот. «Не будь ты маглорожденным, вполне мог бы попасть на Слизерин», — добавил я не без злого умысла. «А вы?» — Криви посмотрел на нас внимательнее. «Слизеринцы», — сказал я. «Ах да, мы не представились. Я, Блэк, это Нот, а этот клоун, Забини». «Я не клоун», — деланно оскорбился он. «Я просто разбавляю своим тонким искрометным юмором и жизнелюбием вашу мрачность, а чистокровнейшие из чистокровных. Иными словами, заткнуть этот фонтан нереально», — резюмировал Нот и развернулся. Криви стоял в глубокой задумчивости, а когда мы отошли на пару шагов, вдруг кинулся за нами с воплем. «Погодите, можно, спрошу?» «Спрашивай», — разрешил Забини. «А может так выйти, что мой брат, он на год младше, тоже волшебник, с ним случается всякое, прямо как со мной?» «Конечно», — ответил я. «Правда, не слыхал о том, чтобы в семье Макглов подряд появлялись волшебники. Но если я о чем-то не слышал, это не означает, что такого быть не может», — завершил Нот. «Ух ты, вот здорово. Если так, на будущий год мы с Деннисом снова будем вместе учиться», — выпалил Криви и умчался, забыв попрощаться. «Ну и зачем нам это дитя природы?» — спросил Нот, проводив его взглядом. «Да просто так», — пожал плечами Забини. «Он забавный, и вдруг заснимет что-нибудь интересное. Кстати, готов поспорить, он на Рейвенкла попадет. Почему это?» «Потому что он хитрый и умный мальчишка. Блэк верно сказал, не будь он маглорожденным, угодил бы к нам, но, увы, ты не заметил, он не испугался, когда узнал, с какого мы факультета. С чего бы ему пугаться, Нот?» — воскликнул Забини. «Мы уже 3 часа едем. Этот проворный ХМ папарацци явно успел обижать весь поезд и нахвататься слухов, а до того книжки почитал с папой вместе. Расхожие мнения о 3 факультетах ему известно. Так неужто о Слизерине он ничего не услышал и не узнал о нашей репутации?» «Пожалуй, ты прав», — подумав, согласился Нот. «Впрочем, куда бы он ни попал, лишним не будет. А еще он сказал: я запомню, а не я не забуду», — не унимался Забини. «Однозначно Рейвенкла. А это при чем? Есть такой прием. Если ты говоришь «не забуду», скорее всего забудешь, потому что это отрицание. А вот я запомню, дело другое. И как это работает?» Заинтересовался Нот, и они ушли вперед, а я заглянул в ближайшие купе. Там у окна сидела Фэй Данбар, совсем одна, и я, извинившись за вторжение, хотел было закрыть дверь, но она взглянула на меня и сказала: «Блэк, ты ищешь кого-то?» «Да, но это не важно», — ответил я. «Ты очень бледная, что-то случилось?» Данбар молча кивнула, потом сказала, отвернувшись к окну: «Я видел ее отражение. Мама умерла. Я вошел и закрыл за собой дверь. Мои соболезнования. Спасибо». Данбар подняла на меня глаза. «Мне не сказали, представляешь, как это?» «Так, школа, экзамены, я не смогла с ней проститься. Когда приехала, уже все было кончено». «А из-за чего это?» «Несчастный случай», — осторожно спросил я, потому что помнил рассказ дедушки о супруге его знакомого. Та экспериментировала с заклинаниями, и хуже всего было то, что погибла она на глазах малолетней дочери. «Нет, ты смеяться будешь, из-за драконьей оспы». «Я не буду смеяться», — заверил я. «Дедушка чудом выжил. Но как это вышло?» «Я не болела», — пожала плечами Данбар, мама тоже. «А ее пригласили в дом, где был маленький ребенок. Вот, наверное, там она и заразилась. А мне не написали. Ни отец, ни бабушка, ни мамины подруги, никто». Я сел рядом. О том, как надлежит успокаивать плачущих девочек, я знал лишь теоретически, но помнил, что иногда следует дать им выплакаться на своем мужественном плече, а не лезть с утешениями. Так и вышло. Ну а когда Данбар перестала всхлипывать, я сказал негромко: «Знаешь, я понимаю твоего отца. А чем ты? Это не тайна, просто мало кто в курсе. Мой папа погиб еще до моего рождения. Летом удалось разыскать его останки и похоронить, как подобает. И ты видел?» «Да, мне хотели запретить, но я настоял на своем», я помолчал. «И я знаю, как выглядят больные драконьей оспой, сам ее перенес. Думаю, твой отец просто не хотел, чтобы ты увидела маму такой, а запомнила ее живой, здоровой и красивой. Ты спрашивала его, почему он тебе не сообщил. Данбар помотала головой. Он пытался что-то сказать, но я сперва плакала несколько дней подряд, а потом отказывалась разговаривать со всеми. Думаешь, он из-за этого молчал? Я не знаю наверняка, честно ответил я. Но поверь, мужчины вовсе не такие бесчувственные, какими порой кажутся. Просто тебе, девочке, можно плакать, а мы. Считается, что это проявление слабости, да и вообще не принято. Ты напиши ему, как приедем. Напишу, она шмыгнула носом. Вот же, знаешь, я читала книги и думала, почему герои не могут прямо сказать, что их обидело или заинтересовало, зачем эти сложности. Из пустяковой ссоры вырастает вековая вражда, а нужно было просто поговорить, и все бы обошлось. Я тоже об этом думал, кивнул я и осторожно обнял ее за плечи, так было удобнее сидеть. А сама спросить не могла, продолжала Данбар, как же это все глупо, нелепо. Ну почему нельзя объясниться сразу, зачем? Я осторожно погладил ее по голове, волосы у нее были шелковистыми, очень гладкими. И тут на пороге возник Забини с воплем. Вот ты где, Блэк, а во, ты временем даром не теряешь. Сгинь, вежливо попросил я, а он разглядел заплаканное лицо Данбар и молча закрыл за собой дверь. Посидишь еще немного? Спросила она, не поднимая головы. Конечно, ответил я. Так мы и ехали до Хаксмида. Данбар, наплакавшись, задремала, и я разбудил ее незадолго до прибытия, чтобы успела привести себя в порядок. «Спасибо, Блэк», — сказала она, когда я подсадил ее в карету. Она присоединилась к другим девочкам. «Ни за что, Данбар», — ответил я. «А ты их видишь?» — кивнула она на пустые оглобли. «Якобы пустые. В них были впряжены фестралы, которых не каждый разглядит. Нет, я же видел покойника, а не то, как он умер. А ты, и я не вижу». Данбар коснулась моей руки и закрыла дверцу, а я пошел к своим. Вот и наш сердцеед, встретил меня Забини. Давай, рассказывай, что и как. У Данбар летом умерла мать. На этом, точка, отрезал я. Да, извини, не тема для шуток, неожиданно серьезно ответил он. Я же не знал. Я кивнул, и мы молчали до самого замка. Ну а там все было, как обычно. Песенка шляпы, церемония распределения. Бог мой, прошептал Забини, посмотрев в сторону преподавательского стола. Что это случилось с профессором Снейпом? Неужто влюбился? Так вот, поверишь в сказку о том, что чудовище можно расколдовать поцелуем, хихикнула Паркинсон. Ну что ты, на лицо он краше не стал, серьезно ответила Гринграсс. Я тоже взглянул. Профессор вел светскую беседу с Локхартом, и выглядело это призабавно. Криви, Колин, произнесла МакГонагалл, и распределяющая шляпа опустилась на голову нашего маленького знакомца. Его ноги не доставали до пола и, сидя на табурете, он забавно болтал ими, а шляпа размышляла даже дольше, чем в прошлом году с Поттером. Рейвенкла. Прозвучал, наконец, вердикт, и Криви радостно проскакал к столу своего факультета, и еще нам помахал, мол, вот я каков, надо было с тобой поспорить, преспокойно сказал Нот, но я не уловил, что ответил ему Забини, я следил за преподавателями, вот, кажется, с ней попытаются куда-то отправить, видимо, как самого молодого, но в ответ звучит, у него есть собственный декан, если не ошибаюсь, и МакГонагалл, поджав губы, встает из-за стола, потом возвращается за Дамблдором, и тут уж Снейпу приходится идти с ними. «Интересно, что там приключилось?» – произнесла Булстроуд. «Завтра узнаем», – ответила Паркинсон. «А нет, полагаю, уже сегодня». Малфой развернул вечерний номер пророка, дошедший до нас от старшекурсников. «Потрясающе! Летающий форт Англии озадачивает Макглов». Он принялся читать вслух. Двое Макглов в Лондоне уверены, что они видели, как старая машина пролетала над почтовой башней в полдень в Норфолке миссис Хэтти Бейлис, развешивая белье. Мистер Ангус Флит из Пиблза сообщил полиции. Всего 6 или 7 Макглов. А ведь Артур Уизли работает в отделе по борьбе с незаконным использованием макгловских изобретений. Ставлю галлеон, что это была его машина. Я слышал, близнецы хвастались, как летали на ней. Ну а нам-то какое дело? Спросил я. Идем, спать пора. С утра трансфигурация, и что-то мне подсказывает, что МакГонагалл будет злее обычного. Я угадал. Подробности мы узнали утром. Еще до завтрака к нам протолкался новоиспеченный рейвенкловец Колин Криви с какой-то девочкой на буксире и выпалил. Представляете, Поттер и Уизли прилетели в школу на машине, потому что не смогли пройти на платформу. Ух, как жалко, я не мог их заснять, мы как раз на распределении были. Как думаете, это он нарочно? Или нет, как это, не смогли пройти? Не понял Забини. Не знаю, он так сказал. Ответил Криви и умчался прочь. И вместо того, чтобы дождаться взрослых, чтобы те их хотя бы до Хаксмида доставили, или отправить сову с запиской, они угнали машину и полетели через полстраны, оценил Нот масштаб авантюры. Воистину, гриффиндорцы. Да уж, ладно Поттер, он с Макглами вырос. Но Уизли-то почему не додумался просто подождать? Схватился за голову Забини. Ты лучше спроси, почему родители Уизли не хватились сына? Впрочем, с таким выводком не мудрено кого-то забыть. Ага, а об угоне мистер Уизли вряд ли сообщил в Аврорат, не то их перехватили бы на полпути, фыркнул тот. Идемте завтракать, скоро узнаем все в подробностях. Так и вышло. Гриффиндорцы не могли удержать языки за зубами, а вдобавок матушка Уизли прислала ему громовещитель. Клянусь, я сам чуть не сгорел со стыда, слушая ее нотацию, а уж каково было самому Уизли, не берусь представить. Будь моя воля, я бы запретил такие послания, и запрещу, когда возглавлю Визингомат, подумал я, мелкое деяние, но пригодится, чтобы отвлечь внимание от по-настоящему важных вещей. Часть 27. Занятия по защите в этом году, должен сказать, были прекрасны. Мне стоило огромных усилий сохранять серьезную мину, а не хохотать в голос. Восхитительно. Радовался Забини. Локхард даст Квиреллу фору, это уж точно. Цирк Шапито на выезде. А толку? Серьезно спросил Нот. И я вспомнил об идее дедушки. Что ж, организовать занятия подпольного клуба было несложно теоретически. Слизеринцы пришли бы сами, это ясно, рывенкловцы, им мог сообщить Забини посредством Падмы Патил, тоже, и даже гриффиндорцы были охвачены, там училась сестра Падмы. Но вот на Хаффлпаффе у меня не было ни единой завязки, и это огорчало. Не хотелось бы обделить их. Удивительно, но на помощь мне пришла Фей Данбар. «Я скажу Ханне», — заверила она, услышав о наших планах, «мы еще до школы общались, так что...» «Спасибо», — искренне ответил я. «Тебе спасибо», — ответила она, «за тот разговор в поезде. Ты оказался прав». «Неужто?» «Да». «И если бы я не молчала все это время...» Данбар покачала головой. «Хорошо, хоть разобрались, в чем дело, иначе. Ведь годами можно друг друга ненавидеть, а окажется, что человек так поступил из самых лучших побуждений». Она помолчала и добавила. «Папа сильно горевал о маме. Вдвоем нам было бы легче, но сам видишь, что вышло. Хорошо, что теперь все стало на свои места», ответил я и добавил. «Может, прогуляемся? До занятия еще много времени». «Нет, извини». Данбар посмотрела мне в глаза и серьезно сказала. «Блэк, ты очень мне нравишься, я готова помочь тебе, как однокурснику, но я никогда не стану встречаться с тобой». «Почему?» – опешил я. «Я тебя боюсь», – честно ответила она. «Прости, но...» «Не проси прощения», – поднял я руку. «И я ничего не имел в виду. Просто погода хорошая, что в замке делать? Пойдем наружу, Данбар, просто подышим свежим воздухом. Надо брать пример с Малфоя и Паркинсон, ты же в курсе его помолвки?» «Конечно, и Панси знает», — Данбар выдохнула с явным облегчением, «но все равно надеется. Ну вот, идем. Или ты еще и слухов опасаешься, не желаешь, чтобы тебя сочли девушкой Блэка?» «Не желаю», — честно ответила она. «Знаешь, мне кажется, с тобой можно говорить на чистоту. Так зачем дело стало? Сама же только что сказала о том, что лучше разрешать такие ситуации сразу. Мне нравится мальчик с другого факультета, но, думаю, он ко мне даже не подойдет, если будет думать, что я встречаюсь с тобой», — выпалила Данбар, помолчала, потом глубоко вздохнула и добавила. «Он маглорожденный. Это же не приговор», — пожал я плечами. «Был бы человек хороший, и такое говорит мне Блэк». Она засмеялась, но я видел, у нее дрожат губы, а глаза на мокром месте. «Наследник древнейшего и благороднейшего семейства, у меня чуточку более прогрессивные взгляды, чем у родственников», — улыбнулся я, «особенно, если дело не касается моей семьи. Да и потом, Данбар, мы всего лишь на втором курсе, и как знать, может, к пятому ты сменишь гнев на милость и обратишь внимание на меня, или на Забини». «Да ну тебя», — она наконец-то улыбнулась. «Будем просто друзьями, хорошо? Просто друзей не бывает, Данбар», — ответил я. «Мы с тобой были и останемся однокурсниками, близкими знакомыми, приятелями, и я постараюсь помочь, если ты меня об этом попросишь. Но стать друзьями намного сложнее, чем влюбиться, и мне пока некого назвать другом». После долгой паузы она сказала: «Вот поэтому я тебя и боюсь, ты слишком прямолинейный, почти как гриффиндорец». «Может быть», — кивнул я, — «я предпочитаю сразу расставить точки над «и», чтобы не было потом недоразумений». «Знаешь, ты прав», — ответила она после долгой паузы, — «только говорить прямо это как в омут с головой бросаться. Но ты же выплыла, вроде бы». Данбар встряхнула длинными русыми волосами. «Правда, пойдем наружу. Смотри, солнце появилось. Вышли мы как раз вовремя, чтобы увидеть, как Колин Криви преследует Поттера со словами: «Можно мне тебя сфотографировать? Ну, пожалуйста. Ты же самый молодой ловец за последние 100 лет». «Да, и если бы ты подписал снимок, фото с автографом, ты раздаешь фото с автографом, Поттер», — не выдержал Малфой. «Все в очередь. Гарри Поттер раздает фотографии с автографом». «Не раздаю», — со злостью сказал тот, сжимая кулаки. «Заткнись, Малфой. Тебе просто завидно», — добавил Криви, увидев меня за его спиной и широко улыбнувшись. «Сам в очередь встань, я первый. Завидно мне», — начал было кузен, но тут вдруг мелькнула роскошная бирюзовая мантия, и Гилдерой Локхарт воскликнул: «Что это тут у нас? Кто раздает фотографии с автографами?» Поттер шарахнулся в сторону, но было поздно. Локхарт поймал его за плечо и продолжил: «Гарри, вот мы и встретились снова. Мистер Криви, не медлите, двойной портрет, лучше не придумать, и мы оба подпишем карточку, правда, Гарри?» Криви защелкал фотоаппаратом под сдержанные смешки окружающих, но тут, на счастье Поттера, раздался звук колокола. Локхарт так и увел беднягу. По расписанию у Гриффиндора было занятие по защите. «Вот не повезло парню», — сказал Забини. «Ага», — радостно поддержал Криви. «Я слышал, профессор Локхарт думает, что Поттер завидует его славе, и поэтому прилетел на машине, чтоб все наверняка заметили». «Несчастный», — после долгой паузы произнес Нот, и никто не переспросил, кого именно он имел в виду. «Вставай», — пнул меня Забини с утра пораньше. «Иди к черту», — ответил я, не открывая глаз. «А не ты ли хотел посмотреть на тренировку гриффиндорцев? Тьфу ты, уже суббота». Я сел и потер лицо ладонями, чтобы проснуться. «Отлично, будинок-то, а я в душ». «Ну ничего себе, он в душ, а я буди», — возмутился Забини. «Эй, тя, вставай, нас ждут великие дела». Нот ожидаемо послал его запретным лесом, но все-таки встал и вскоре тоже притащился умываться. «Делать вам нечего, за тренировкой наблюдать», — пробурчал он. Впрочем, сон с него как рукой сняло, когда, выйдя в холл, мы услышали: «Гарри, Гарри, подожди, я проявил тот снимок, подпиши, пожалуйста, я отправлю его папе, вот он удивится». «Прости, Колин, я спешу на тренировку», — вяло отбивался Поттер. «Ух ты, подожди, я никогда раньше не видел игры в квиддич. Ты ведь самый молодой игрок факультета за 100 лет, правда, Гарри? Правда, я уже спрашивал, а ты не сказал. Ты, наверное, здорово играешь. Я еще ни разу не летал. А это легко, а это твоя метла, она же самая лучшая. Этого парня ждет блестящее будущее», — серьезно сказал Забини. «Из него выйдет отличный репортер из тех, что собирают жареные факты. Жертва ему сама все расскажет, лишь бы отстал. Или убьет». «Я не очень разбираюсь в квиддиче», — тарахтел Криви. «А правда, что там 4 мяча, а 2 из них летают и пытаются сбить всех с метел?» Он не отставал от Поттера всю дорогу до стадиона, а когда тот спрятался в раздевалке, отправился искать самое удобное место на трибунах. Ждать пришлось довольно долго, но, наконец, гриффиндорская команда, засыпая на ходу, вышла на поле. Энтузиазмом пылал только их капитан, Оливер Вуд, и то недолго. Не успели они начать тренировку, как на стадионе появились наши игроки. Сияющий Малфой прятался за их спинами до поры до времени. Слово за слово, и вот уже Вуд с Флинтом орут друг на друга. «Спорим, не подерутся», — сказал Забини. «Не подерутся, но кто-нибудь пострадает», — ответил Нот и добавил привычно: «Блэк, разбей». «А на что вы спорите?» — любопытно спросила незнакомая девочка с галстуком цветов Рейвенкла. «Я даже не заметил, как она к нам подошла». «На интерес», — ответил я. «А ты кто?» «Лавгуд, Луна Лавгуд. Колин позвал меня посмотреть тренировку», — пояснила она. «Вас тоже?» «Ну да, я Блэк, а это...» «Я знаю», — перебила она. «Колин рассказывал. А что там происходит?» «Я посмотрел на стадион. Уж всяко мои игроки лучше твоих. За взятку любого можно ловцом назначить, а проку...» — кипятился Вуд. «На своего посмотри», — отвечал Флинт. «А это еще кто?» Небось, вы подослали, чтоб наши секреты заснял, заметил Вуд нашего горе папарацци. У вас есть секреты? Приятно удивился Флинт. Не ожидал, Вуд. Твоя тактика у тебя на лбу написана, идти напролом. И, знаешь, никто из нас не опустился бы до того, чтобы нанять какого-то грязнокровку. И тут бабахнуло. Рон Уизли, подошедший послушать, что происходит, не выдержал и попытался проклясть Флинта, но его сломанная палочка тому не повредила, а ударила по владельцу. Фу-у-у. Забини отвернулся, когда Уизли начало тошнить огромными слизняками. Нот, никогда не буду с тобой на деньги спорить. Блэк, напомни мне, если забуду. Поттер подхватил приятеля и потащил прочь, а наша команда заходилась от смеха. Впрочем, не только она. Вуд повис на плече у Флинта, и оба ржали, как молодые жеребцы. А разве они не враги? Спросил Криви, подобравшись сбоку. «МММ, вражда факультетов освещена веками, на стадионе они соперники», серьезно ответил Нот. «Но поскольку оба без ума от квиддича, у них очень много общего». «А-а, я все заснял», сообщил Криви, сияя улыбкой. «И слизняков тоже, потом покажу. А слово, которым меня назвали, это вроде ругательства». «Да», честно ответил я, «его используют не самые умные люди». «Именно», неожиданно поддержал Нот. «Не знаю, изучают ли это в магловских школах, но кровь не может быть чистой или грязной. Это социальные игры, если ты понимаешь, о чем я». «А я думал, у волшебников в крови специальные эти, как их мидихлорианы, как у джедаев», выпалил Криви, и я засмеялся. «А слово подумаешь, кто как обзывается, сам так называется. Пошли, Луна, а то на завтрак опоздаем». Он поволок за собой подружку, а Забини серьезно сказал. «Вот, вот то, о чем я говорил вам в прошлом году». «В смысле?» Криви запросто оторвал себе чистокровную девчонку, пояснил он. «Насколько я знаю, ее отец лояльно относится к маглорожденным, так что, мальчишку ждет большое будущее. Ну, если его не убьют». Я кивнул и сказал. «Идем, а то и впрямь на завтрак опоздаем». Уходя со стадиона, я обернулся. Флинт с Вудом отпустили команды, а сами, вполне мирно переговорив, оседлали метлы и взмыли в небо. Кажется, Вуд доказывал, что какой-то финт возможен, а наш капитан сомневался, вот они и решили проверить это на практике. Первое занятие нашего подпольного общества, которое я назвал просто СТС, за что профессор Снейп пообещал надрать мне уши, но не в школе, разумеется, состоялось тем же вечером. Пустующих классов и даже залов в Хогвартсе предостаточно, и профессор выбрал несколько, чтобы менять дислокацию в зависимости от направленности занятия. На теоретических понадобятся парты, на практике – побольше свободного пространства. Пришли только ученики с первого по третий курс, потому что было решено, старшекурсники либо уже знают и умеют намного больше, чем малолетки, либо точно так же не умеют ничего, но ставить их рядом с этими самыми малолетками – во-первых, опасно для последних, во-вторых, сильно ударит по самолюбию первых. Ну как это, семикурсник не различает 9 непростительных заклятий. Да-да, 9, а вовсе не 3, просто об остальных в школе не рассказывают, а вдобавок под ту же аваду могут маскироваться еще несколько условно разрешенных, но все же очень опасных заклинаний. Впрочем, я отвлекся. Слизеринцы присутствовали в полном составе. Делегация от Рейвенкла под предводительством Подмыпотел включала, разумеется, нашего знакомого Криви и его приятельницу Лавгуд. Хаффлпаффцев было немного, а вот гриффиндорцев на удивление порядочно. Только со второго курса явились Парвати Патил, ее подруга Браун, Финниган, Томас, Лангбаттом. А вот у Уизли, ни Рона, ни его младшей сестры не было. Поттера тоже, но что тут странного? А что все-таки означает эта аббревиатура? Приставал Забини. Может, союз теневых соблазнителей, или даже сластолюбцев? «Смотри, сколько девочек, и какие все хорошенькие!» «Отстань», — сказал ему Нот, но на девочек поглядел с интересом. «Или союз тяжеловесных спортсменов», — не успокаивался он, кивая на Крэбба с Гейлом и хихикая. Потом помолчал, взглянул на сбившихся в тесную группку гриффиндорцев и добавил с удовольствием. «Нет, для некоторых это определенно будет сборище тайных страстотерпцев. Блэк, ну скажи ты ему, что это означает?» «Он же не отстанет», — взмолился Нот. «Это просто мои инициалы», — произнес профессор Снейп, закрыв за собой дверь и оглядев собравшихся. «Так-так, свора талантливых соискателей, я полагаю, присутствует в полном составе». Забини не выдержал и захохотал, а за ним и многие другие. Тишина в зале, коротко приказал Снейп, и смех стих, как по волшебству. «Не будем терять времени, вы меня знаете, я знаю вас, так что обойдемся без взаимных расшаркиваний. Единственная формальность, поскольку эти занятия не входят в программу и не одобрены директором, другими деканами и советом попечителей, каковые вовсе не поставлены о них в известность, я возьму с вас клятву молчания. Не бойтесь, это не больно. Подходите по одному, да поживее, и начнем. Чур, я первый!» Радостно воскликнул Криви и кинулся к профессору. «Ну что ж», — сказал тот, когда с процедурой было покончено, — «приступаем к нашему вводному уроку по темным искусствам, то есть защите от них, разумеется. Чтоб защищаться, надо знать, от чего. Так, сэр», — опять высунулся Криви. «Да, но попрошу без выкриков с места. А если кто-то, тут с ней покосился на меня и других слизеринцев, уже знает то, о чем я буду говорить, пускай потерпит. Повторение еще никому не повредило. Ну а затем особенно продвинутые помогут остальным с практикой». Мы переглянулись и кивнули. Профессор решил начать с азов, и после занятия многие выходили из зала с весьма впечатленным видом. «Потрясающе!» — искренне сказал нам Джастин Финчфличли с Хаффлпаффа, невесть каким образом прибившийся к нашей компании. Кажется, он работал в паре с Лангбаттомом, с ним вместе и подошел. Сам Лангбаттом лучился от радости. Сегодня профессор не только не сделал ему ни единого замечания, а даже сдержанно похвалил за уместный и толковый вопрос по поводу тех самых непростительных заклятий. Это не идет ни в какое сравнение с ХМ официальными занятиями и, с позволения сказать, преподавателями. «Дальше будет еще интереснее», — заверил Забини и потер руки в предвкушении. «Родовые проклятия, заклятия с длительным последействием и так далее. В школьную программу это не входит, как ты понимаешь». «Да», — серьезно кивнул Финчфличли, — «сейчас я особенно хорошо осознал, что некоторые в самом деле более равны, чем другие. Просто по факту рождения. Можно подумать, у Макглав это не так», — ответил Нот. «Так, меня собирались отправить в Итон, а там я был бы примерно в том же положении, что вы, в Хогвартсе», — без тени стеснения сказал тот. «Да, я помнил, фамилия у него из весьма известных. Когда пришло письмо, мама очень расстроилась, но все же сочла, что мне нужно научиться обращаться со своим даром. А здесь, думал, в сказку попал», — прищурился Забини. «Поначалу, да, потом», — Финчфличли посмотрел в сторону. «Это очень невеселая сказка, но, боюсь, обратной дороги уже нет. Ты всегда можешь перевестись в другую школу», — сказал Нот. «Не вижу смысла. Вряд ли общая программа сильно различается, а дело с прочим, думаю, обстоит точно так же. В Штатах, говорят, демократия», но он скупо улыбнулся. «Я британец, и этим все сказано. Благодарю, что пригласили на занятия». Финчфличли попрощался и ушел, а Забини, проводив его взглядом, сказал: «Вот этот точно мог бы учиться на Слизерине». «Да», кивнул я и добавил: «Увы, шляпа учитывает происхождение». Часть 28. Занятия шли своим чередом, и тайные страстотерпцы, это название все-таки прилипло, ходили когда с бледными, а когда и с просветленными лицами, потому что профессор Снейп не жалел никого и не делал скидки на возраст и пол, утверждая, что изучаемые нами вещи под силу даже дошкольникам. Большинство чистокровных это подтверждали, поэтому остальные стискивали зубы и припадали к источнику знаний с удвоенной силой. Вскоре наступил Хэллоуин, и Криви целый день ходил с таким невыносимо печальным видом, неизменно попадаясь нам на пути, что Забини не выдержал и спросил: «У тебя что, умер кто-то?» «Не у меня», — жалобно ответил тот. «Сэр Ник умер». «Ага, лет 500 назад, если не ошибаюсь». «Да, он будет отмечать юбилей смерти и пригласил Поттера с Уизли», — зачастил Криви. «А я тоже хочу сходить, это же так интересно. Я слышал, там будут привидения со всей Британии, не только школьные». «Ну так возьми да пойди», — пожал плечами Нот. «Поздравишь Ника, скажешь, что хотел бы поснимать праздник. Он будет рад, уверен. А он не обидится, если я так вот без приглашения? Вряд ли, он любит внимание», — заверил я. «И Лавгуд возьми, ее отец ведь журнал издает, верно? Так вы отошлите ему статью с фотографиями, потом Нику покажете. Ручаюсь, он будет в восторге». «Ух ты, а вот об этом я и не подумал», — воскликнул Криви. «Спасибо, пойду за Луной». Он улетучился, а мы отправились на пир, как обычно. Уже возвращаясь в общежитие, мы вдруг застряли. Все, кто шел перед нами, вдруг резко остановились и умолкли. Оказалось, Посреди коридора в невесть откуда взявшейся лужи стоят Поттер и Уизли. С факельного рожка свисает неподвижная кошка Филча, а на стене видна какая-то надпись. Я не мог рассмотреть ее поверх голов старшекурсников. Зато Малфой, пробравшийся поближе, увидел и прочитал вслух. «Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь». И добавил зачем-то. «Вы следующие, грязнокровки. Что здесь происходит? Что происходит?» Привлеченный, без сомнения, криком Малфоя, Аргус Филч прокладывал себе дорогу сквозь толпу, а затем он увидел свою кошку и отпрянул, схватившись от ужаса за лицо. «Миссис Норрис, что случилось?» Тут он заметил Поттера и воскликнул. «Ты убил мою кошку, ты убил ее, Аргус». На месте происшествия появился Дамблдор, а за ним и все преподаватели. Он снял кошку с факельного рожка и сказал Филчу: «Пойдемте со мной, Аргус, и вы, мистер Поттер, мистер Уизли». Локхарт решительно вышел вперед. «Мой кабинет ближе всех, директор, прямо наверху. Прошу вас, не стесняйтесь». «Спасибо», — кивнул тот, и процессия удалилась, только Снейп задержался, чтобы разогнать толпу. Криви потребовалось отдельное приглашение, причем дважды. Он фотографировал место преступления, как заправский криминальный эксперт. «Ты видел что-нибудь?» Поймал я его за рукав. «Нет», с огорчением выпалил он. «Мы с Луной были у сэра Ника, и Поттер с Уизли тоже, но они ушли раньше, а я снимал безголовых охотников. Но потом мы тоже ушли, потому что там было очень уж холодно, а воняло бы РРР. Это не они сделали», — подала голос Лавгуд. «Не успели бы. Мы вышли почти сразу за ними, 10 минут не прошло». «Ясно», — я выпустил Криви и огляделся. «Я отлучусь ненадолго». «Опять эти его фокусы», — проворчал Забини, когда я шагнул в особенно темный угол и пропал из поля зрения. Он тоже пытался научиться подобному, но ничего не выходило. Скорее всего, потому, что я сам не представлял, как проделываю это, и не мог объяснить принцип действия. «Ладно, идем, Нот. Поспрашиваем, что это Малфой вдруг так возбудился». Я подобрался к двери кабинета Локхарта как раз вовремя, чтобы услышать голос Дамблдора. «Она не умерла, Аргус, не умерла, но почему же она такая неподвижная и холодная?» «Ее превратили в камень», — сказал Дамблдор. «Но я не могу сказать, как, его спросите», — выкрикнул Филч, указав, очевидно, на Поттера или Уизли. «Второкурсник этого сделать не мог. Для этого требуется владеть темной магией на самом высоком. Он сделал это. Вы же видели, что он написал на стене. Он нашел в моем кабинете. Он знает, что я, Сквиб. Я никогда не притрагивался к миссис Норрис», — запротестовал Гарри. «И я даже не знаю, что такое Сквиб. Вранье. Если мне позволено будет сказать, директор», — произнес вдруг Снейп, — «Поттер и Уизли могли просто оказаться не в том месте, не в то время. Впрочем, еще нужно узнать, как они вообще оказались в этом коридоре. Почему не были на праздновании Хэллоуина?» Поттер и Уизли пустились в объяснение по поводу вечеринки по случаю дня смерти сэра Ника, мол, там были сотни привидений, они могут подтвердить. «И Криви с Лавгуд там были», — добавил я про себя, — «и наверняка есть снимки. Но почему бы не присоединиться к празднованию потом? Зачем вам понадобилось пойти наверх, в этот коридор?» «Потому что, протянул Поттер. «Мы устали и хотели поскорее лечь спать». «Без ужина?» — спросил Снейп, и я представил его ядовитую ухмылку. «Мне казалось, привидения на своих вечеринках не подают еду для живых. По-моему, директор, Поттер о чем-то умалчивает. Я думаю, его стоит лишить некоторых привилегий, пока он не расскажет нам правду. Думаю, лучше всего будет исключить его из квиддичной команды до тех пор, пока он не сознается». «Но Северус», — возмутилась МакГонагалл, — «при чем тут квиддич? Кошку же не метлой ударили. Нет никаких улик, указывающих на то, что Поттер сделал что-то плохое. Презумпция невиновности, Северус», — добавил Дамблдор. Снейп хранил оскорбленное молчание. «Но моя кошка», — воскликнул Филч, — «кто-то же нужно ведь. Мы сможем ее вылечить, Аргус», — спокойно сказал Дамблдор. «Профессору Спраут недавно удалось раздобыть несколько мандрагор. Как только они созреют, я попрошу приготовить лекарство для миссис Норрис». «Недавно? Несколько?» — невольно улыбнулся я. «Мы же пересаживали мандрагоры не так давно, и было их не меньше 200. «Я сделаю его», — встрял Локхарт. «Я приготовлю. Мне казалось, в этой школе зельеварение преподаю я», — перебил с ней ледяным тоном, выдержал паузу, а потом вдруг добавил: Впрочем, Гилдерой, вы у нас специалист по темным искусствам и тайным заклятиям, вам и карты в руки. Только не забудьте оформить хотя бы полставки дополнительно, не то икната не получите за свои старания. Выговорил тот. И, кстати, не дадите ли мне мастер-класс? Продолжил издеваться Снейп, явно получая от этого огромное удовольствие. Неужто вы откажетесь поделиться с коллегой особыми приемами? Повисло неловкое молчание. Вы можете идти, сказал Дамблдор, и Поттер с Уизли выскочили в коридор, а я пошел за ними. Как по-твоему, я должен был рассказать им о том голосе? Выговорил Поттер на ходу. Нет, без колебаний ответил Уизли. Когда начинаешь слышать голоса, которые больше никому не слышны, это не слишком хороший признак, даже в колдовском мире. Но ты-то мне веришь? Конечно, верю, сказал тот без особой уверенности в голосе. Но ты должен признать, что это странно. Я ничего не слышал, Локхард, ты говорил, тоже. Я знаю, что это странно. Все странно. Что значила та надпись на стене? Комната открыта. Что бы это значило? Кое о чем это напоминает. Кажется, кто-то рассказывал мне о потайной комнате в Хогвартсе. Наверное, Биллу. И что это такое, Сквиб? Наивно спросил Поттер. Это тот, кто родился в семье волшебников, но не наделен никакими магическими способностями, пояснил Уизли. Сквибы — это редкость. Наверное, поэтому Филч не любит учеников. И идем отсюда, а то сейчас Снейп выйдет и опять нас за что-нибудь оштрафует. Вообще-то о том, что Филч, Сквиб, знала вся школа, но он пребывал в такой трогательной уверенности в том, что никто не в курсе. Словом, никто никогда не упоминал об этом вслух, даже тактичные гриффиндорцы. Я дождался, пока они уйдут, а сам отправился в подземелье. «Вы где-то здесь, Райджел», — сказал профессор Снейп, дойдя до своего кабинета. «Проявитесь, сделайте милость». «Снова учуяли, сэр?» — спросил я, выйдя из тени. «Нет, но я не видел, чтобы вы уходили вместе с Забинейнаттом, следовательно, остались подслушивать. Входите». Он впустил меня в кабинет, сел за стол и привычным жестом потер виски. «Слышали что-нибудь интересное, Райджел?» «Да», — ответил я и пересказал разговор Поттера с Уизли. «Как я понял, это не первый случай, Поттер слышал голос и прежде, когда был на отработке у Локхарта, и оба раза никто другой ничего не уловил. В самом деле, странно. Чай будете?» «Без веритасирума». «Спасибо, сэр, не откажусь», — невольно улыбнулся я. «А что с тайной комнатой? В истории Хогвартса только краткое упоминание, а я большего и не знаю. Есть легенда. Слизерин создал в замке секретную комнату, о которой ничего не знали остальные основатели и запечатал ее так, чтобы никто не мог туда проникнуть, пока в школе не появится его истинный наследник. Только наследник сможет зайти в тайную комнату и выпустить ужас, таящийся внутри, а затем очистить Хогвартс от всех недостойных обучения магии. Но ведь наследник Слизерина учился здесь, напомнил я. Да, и эту комнату открывали примерно полвека назад, тогда погибла девочка. Мне рассказывал Малфой, а он слышал от лорда. Вот как, но не мог же он снова проникнуть сюда? Неужели на этот раз Локхарт одержим, если должность, как все считают, проклята? Сэр, что смешного я сказал? Ничего, выдохнул он. Я просто представил, как Локхарт подходит к зеркалу, поворачивается спиной, раздвигает свои кудри. Я тоже вообразил змеиную физиономию Волдеморта в обрамлении золотых локонов или, того хлеще, попельеток и чуть не вылил на себя чай. Но он неодержим, сказал профессор, посерьезнев, уверен. С кошкой расправился кто-то другой. Это точно не Поттер, сэр. Он был на праздновании годовщины смерти сэра Ника, и тому есть документальное подтверждение. Криви и Лавгуд тоже заглянули туда, а куда же Криви без своего фотоаппарата?